«Подождите, отцо, я сперва привяжу гондолу». Эти слова убедили фамильяра, что ему грозит опасность, потому что «отцо» было имя бежавшего вампира. Он посмотрел на него и только что хотел приблизиться к сгорбленному человеку, в котором он, несмотря на темноту, узнал старика, как кто-то схватил его за шиворот, и прежде чем он успел крикнуть о помощи, острый нож ловко скользнул ему в горло. Он упал навзничь, кровь ручьем брызнула из горла, и над ним показалась фигура Ацо, который бросился на него, чтобы довершить остальное. Страшная ярость и жажда мести выражались на лице цыгана. Его провожатый, пораженный жестокой кровавой расправой, не мог не содрогнуться, но затем его губы, как бы в оправдание убийства, невольно прошептали: «Да будет проклято Санта-Мадре!» «Идите скорее!» Другие два негодяя услышали крик. Один из них выходит из хижины, в которой сидит арестованный Рамиро. Сгорбленный старик привязал цепь от лодки к ближайшему дереву и быстро последовал за цыганом, ловко пробиравшимся между кустарниками. «Сказал ли монах, что на острове только трое?» — прошептал старик, быстро идя вслед за отцом, насколько позволяли его силы. «Теперь остались только двое. Одного возьмете вы, Фраско, другого — я». В эту минуту из хижины послышался крик фамильяра, обращенный к караульному перед дверью, который мертвый лежал на берегу. «Идите сюда», — отвечал Ацо, ловко подражая голосу убитого. Фамильяр постоял минуту в нерешительности, но затем быстро направился к тому месту, откуда послышался ответ. Когда он был на расстоянии нескольких шагов от врагов, из-за кустов быстро выбежал Ацо и, стремглав, бросился к хижине. «Эй!» — крикнул фамильяр, который надеялся встретить здесь товарища и вдруг увидел чужого. «Кто вы такой? Остановитесь, или я выстрелю!» Ацо не обратил внимания на зов фамильяра, уже поднявшего ружье. Раздался выстрел, но пуля просвистела над головой бежавшего. Фамильяр бросил ружье и с ужасным проклятием пустился в погоню за цыганом, который уже приближался к хижине. В эту минуту он увидел подле себя сгорбленного Фраско, который по своему добродушию не мог выстрелить, а только прицелился в негодяя. «Не трогайся с места, или ты поплатишься за это жизнью!» — крикнул ему старик. «Мошенники! Вы, кажется, как грибы вырастаете из земли!» — отвечал фамильяр и стал осматривать кусты, чтобы узнать, нет ли там еще кого-нибудь. Сделав это, он бросился на Фраско. Раздался выстрел, яростный крик сыщика показывал, что он попал в цель. Но рана, по всей вероятности, не была смертельна, потому что фамильяр выхватил из своего камзола альбасетовский нож и вонзил его в грудь старика. Добрый Фраско, который во что бы то ни стало хотел спасти предводителя летучей петли, пронзенный ножом одной из тварей Санта-Мадре, с проклятием повалился на землю. Даже в эту последнюю минуту жизни губы его бессознательно прошептали: «Да будет проклято Санта-Мадре!» Это были последние слова старика Фраско, пожертвовавшего жизнью для доброго дела. У него не было детей, которые бы остались непристроенными после его смерти. У него была только жена, старая Жуана, имевшая приют и убежище. Эта мысль была благодеянием для бедного старика, который пал на острове Мансанареса, желая освободить своего господина Дона Рамиро.